Глава 14. Неожиданный поворот. «Как он? Есть изменения?» Пожалуй, одними из немногих людей, которые постоянно справлялись о судьбе больного, были мистер Рюдигер и его дочь. Остальным, если и было дело, то тратить время на ежедневное посещение впавшего в кому месяц назад парня им было ни к чему. Месяц прошел с момента эксцесса, и пусть все показатели были в норме, приходить в себя Иван не спешил. Да и непонятно было, придет ли вообще. «Да как обычно, все показатели в норме. То, что с ним происходит, это за пределами нашего понимания». Пожилой врач пригласил в свой кабинет преподавателя и принялся, как обычно, заваривать кофе. «Все-таки я считаю, что воздействие Эль-Поля, несмотря на его нематериальность, оказывает существенное влияние на материальный мир. Мана, как вы ее называете, словно радиация, незримо меняет наше тело. Но в отличие от самой страшной угрозы прошлого века, нынешняя непостижима и слабо поддается изучению». Доктор пододвинул тарелку с печеньем, приглашая своего постоянного собеседника перекусить. «Вы правы. Я ведь и сам маг в какой-то мере. Это сложно объяснить словами, но у нас как будто появляется мысленная связь с чем-то потаенным, хранящимся внутри нас. Будто новый орган появился. И им очень и очень тяжело управлять. Помните случай с Серхио?» Откусив кунжутное печенье, спросил гость. «Это тот парень, которому оторвало ноги, и он долгое время пытался освоить протезы?» Покопавшись в памяти, профессор медицины смог соотнести имя и случай, широко обсуждавшийся несколько лет назад среди его коллег. «Да, мне довелось пообщаться с этим парнем. Он ведь тоже был магом-самоучкой. Так вот, он выдал очень интересную фразу, которая мне запомнилась. Когда его спросили, почему он так долго привыкает к протезам, он ответил: «Я к управлению маной до сих пор привыкнуть не могу, а тут мне аж две ноги оторвало. Все приходится учить с нуля». То есть он фактически сравнил два эти состояния как похожие. На мой взгляд, еще точнее будет сказать, что магия — это попытка научиться управлять третьей рукой, которая к тому же лишена осязания. Можете представить, какая это нетривиальная задача?» Рюдигер допил кофе и развернул конфету. «Еще это дело усложняется тем, что для управления, как в автомобиле, требуется топливо, которое у нас в огромном дефиците. Концентрация маны в Северной Америке на еще контролируемых альянсом территориях в 10 раз выше, чем средняя концентрация в Европе, с учетом того, что даже шайтраны не научились сохранять ману долгое время за пределами своего родного мира. Что уж говорить о человеческих магах». «Кстати говоря об этом, когда произошел этот инцидент, вы ведь применили заклинание, насколько я понял, из дошедших до меня слухов». «Все верно. Но хоть я и потратил весь имеющийся запас в тот раз, все равно не успел. Сложно представить, что бы произошло, если бы не Иван. Количество голов, полетевших при разборках, явно бы превысило количество жертв». «А так, раз уж он один, да и сирота, за которого никто не спросит, то можно замять. Знаете, вот за это я, пожалуй, не люблю это аристократическое лицемерие. Совершенно нет грани. Либо сплошное попустительство, либо раздувают из мухи слона, пытаясь обелить себя и выставить в виде оплота честности и справедливости». «Вы, главное, аристократам и монаршим особам свои мысли не говорите. Они злопамятные». Не стал отрицать или поддерживать размышления врача Рюдигер. Внезапно завыли сирены и запищала тревожная кнопка. «Это...» — удивленно посмотрел на хозяина учреждения недоумевающий гость. «Пожарная тревога? Мистер... Ой, вы тут?» В кабинет влетела дежурная медсестра. «Там это, больной очнулся». «А пожар?» «Это он что-то спалил в палате». Профессор медицины и преподаватель сорвались с места, двигаясь к палате больного. Спустя всего минуту они уже были у окошка и наблюдали за похудевшим, неряшливо выглядящим и красиво подстриженным парнем. Тот сидел, скрестив ноги на больничной кушетке, и смотрел, как пламя доедает бумагу, а дым тонкой струйкой отправлялся к вытяжке и датчикам на потолке. «Вырубите тревогу», — дал указание главврач и зашел в палату к больному. «Иван, наконец-то вы очнулись». Парень медленно повернул голову, и бумага в его руке перестала гореть. Пламя перекочевало на палец и медленно растворилось, не оставив и следа. «Где?» «В госпитале, конечно. Больница для студентов Академии Ареса. Для вас, как для постоянного клиента, мы уже выделили отдельную палату». Врач попытался зайти с юмора. За его спиной приоткрылась дверь, и с серьезным, строгим взглядом вошел Рюдигер. «Долго же ты провалялся, парень. Одна кожа да кости остались. с ноткой недовольства произнес преподаватель. «Я не умер». Склонив голову на бок, скелет, обтянутый кожей, с удивлением посмотрел на посетителей. «Вы пролежали в коме практически месяц. Давайте вы сейчас приляжете. Нам надо взять у вас анализы и провести тесты. Может быть, хотите воды?» «Воды? Да, будьте любезны». Парень принял кружку, которую с трудом сумел сдержать в руках. Заметив свою немощность, он оскалился и со злостью произнес: «Столько лет усилий коту под хвост». «Но зато ты научился кое-чему ценному даже без посещений приграничья и сумел остаться в живых. Не грусти, парень, мышцы — дело наживное». Рюдигер подошел и положил руку ему на плечо. «Поправляйся, восстанавливайся. Я завтра тебя навещу, переговорим. Пусть тебя ничего не тревожит. Я перед тобой в долгу и помогу все уладить. Хочешь чего-нибудь принести тебе?» «Да, принесите мой ноутбук. Я так и не изучил до конца ваши материалы. И лекции, пропущенные, мне нужны». «Учеба? Я имел в виду перекусить». «Еда? Да. Странно, я сыт и голоден одновременно. Не могу понять». «Давай я с врачом посоветуюсь и принесу все, что можно, понемногу. Там, как поешь, и обсудим. Все дело в магии. И постарайся больше не применять те фокусы, которым ты научился». «Хорошо, мистер Рюдигер, как скажете». Парень лег и закрыл глаза, позволяя врачу и медсестре колдовать над его телом. С момента моего пробуждения прошла неделя. Меня успело навестить довольно много людей, что было действительно приятно. Даже одногруппники, с которыми я не особо-то и общался. Самым неожиданным было посещение ректора и декана моего факультета. Ректора я увидел впервые, и никогда бы не подумал, что этот мужчина имеет ученую степень и генеральское звание. Он тоже был магом, магом природы. В его присутствии оживали цветы и наливалась жизненной силой примятая солдатским ботинком трава. Он предпочитал костюмы, напоминающие 19 век, и имел аккуратно подстриженную пышную бороду с усами. Его звали Том Байер, и он мог смело называть себя одним из самых крутых дедушек планеты. По крайней мере, именно это впечатление он создавал, просто находясь рядом с тобой. Торис Октис даже как-то терялся на его фоне. Разговор вышел скомканный, непонятный. Будто они хотели мне что-то сказать, но так и не находили для этого повода. Больше минуты ректор измерял мой пульс, к чему-то прислушиваясь. «У него источник маленький и до предела заполнен. Прошла неделя, а я практически не наблюдаю диффузии маны. Она просто сидит в нем и циркулирует, не спеша выходить наружу. Присмотри за ним и отведи на полигон для испытаний. Пусть покажет, что умеет». Такое вот странное заключение поставил ректор, передавая меня в руки Ториса Октиса. Декан глубоко поклонился и пообещал сделать все в лучшем виде. Перед уходом он сообщил мне о подписании бумаги со стороны наместника княжества, отдавшего Академии свои территории по решению СЧН. Сейчас он, по сути, сидел в родовом замке на окраине или путешествовал и выполнял чисто декоративную функцию, подписывая присылаемые Академией бумаги. Бумага эта была о присвоении медали за отвагу третьей степени. Приятно, конечно, но это немного не то, к чему я стремлюсь. И меня немного сильнее беспокоит то, что я за эту неделю едва набрался сил, чтобы дойти от кровати до туалета. Хорошо, хоть аппетит постепенно восстанавливался. Утреннее посещение меня смутило. Если к практически ежедневным визитам Арине я привык и относился как к само собой разумеющемуся, то вот рыжая Кейт меня удивила. Смущалась она и Арине, что хлопотала вокруг и вела себя, словно моя девушка. «Ладно, я вижу, что ты идешь на поправку. Это самое главное, не буду вам мешать». Она была грустна и немногословна. «Спасибо, что заглянула», — поблагодарил я ее. «Да пожалуйста, это наш глава, граф Аре, попросил меня сходить. Он весь в подготовке к походу на приграничье, встречу за встречей проводит, пытается по дислокации договориться». Она встала и, смущаясь, судя по всему, за то, что это посещение было не ее личной инициативой, отправилась к двери. «Передавай ему привет и мои наилучшие пожелания», — окликнул я ее. «Скоро вы уходите?» «Спасибо, передам. Через 3 недели». Она посмотрела на меня грустным взглядом и ушла. «Странная какая-то», — подытожила Арине. «Ага. Думаю, ей стыдно просто», — подтвердил я ее слова. «За что?» — удивилась Арине. «За то, что раньше не навестила. В конце концов, мы не просто с одного факультета». «В смысле? Между вами еще что-то есть?» — нахмурила брови Арине. «Так, беспощадной ревности мне еще не хватало». «Конечно. Как минимум, мы из одной банды графа Аре. 42-шники мне вон 2 ящика бананов принесли. Кстати, забери пару веток себе, испортятся ведь. Я уже хочу медсестрам половину отдать». «Точно? И ничего больше?» «А напомни мне, пожалуйста, с какого это числа я стал обязан отчитываться тебе за мое общение с другими девушками? А, подруга? Давай уже поговорим и решим, наконец, кто мы друг другу. Что ты думаешь по этому поводу?» Что-то задело меня в ее словах, отчего я разозлился. «Подруга, значит, да? Ясно. Мне все понятно». Она опустила глаза на пол и, казалось, сейчас разрыдается. «Эй, что это происходит с этим гиперактивным приключенцем?» «Нет, так дело не пойдет. Посмотри на меня. Слышишь? Посмотри». Медленно, но она подняла блестящие слезами глаза. «Ты сама себе что-то придумала и сделала. Но это не работает в отношении других людей, ты понимаешь? Если ты считаешь, что мы пара, то мы и говорить об этом должны как пара. Ты никогда не спрашивала у меня моего мнения на этот счет. Я просто позволил тебе жить по установленным тобой правилам, потому что посчитал это нужным. Это не делает из нас семью или что-то такое. Поэтому давай поговорим, наконец, откровенно». «Я что, совсем тебе не нравлюсь?» Оказалось, что она меня не слушает. «Да господи! Ариния, можешь сосредоточиться на секунду? Хотя бы постараться?» Я защелкал пальцами у нее перед носом, и вроде бы это помогло. В глазах хоть какая-то ясность появилась. «Да». «Ну вот и отлично. Смотри, когда ты решила сбежать и жить у меня, то уходила ко мне почему?» «Я хотела доказать отцу, а к тебе потому, что это бы его позлило». Слава богу, она начала говорить и мыслить логически. Считай, половину кризиса удалось избежать. «Вот. Ты ушла к бесящему отца малолетки, а не к парню. А когда ты решила, что что-то поменялось?» «Ну, когда ты сказал, чтобы я уходила, но в итоге так и не выгнал меня». «Ага. Ну, все правильно. Только вот ты не спрашивала моего мнения на этот счет. К тому моменту ты у меня перестала ассоциироваться с наглой нахалкой, что решила пожить у меня на халяву, доставляя кучу неудобств. Ты стала, если не подругой, то приятельницей, с которой мне было жить не так уж и некомфортно. Я был готов и дальше с тобой делить комнату. Но ни о каком другом статусе, девушке или вроде того, и речи не идет. Ты ведь у меня даже не спрашивала. Вдруг все это время я находился с кем-нибудь в отношениях, верно?» «У тебя есть девушка?» Она практически снова ушла витать в облака, и мне пришлось срочно ее приземлять на землю. «Нет, ну и я не игрушка. Захотела, начала со мной встречаться, захотела, убежала. Так дела не делаются». Назидательно поднял я вверх указательный палец. «Тогда почему? Я такая некрасивая? Это все из-за цвета кожи или из-за маленькой груди? Что во мне не так?» Опять завела она шарманку. «Наоборот, ты прелесть просто. По 10-бальной шкале я дам 10 с плюсом. Сама вспомни, сколько раз я от неловкости убегал на зарядку, когда видел тебя практически голой. Пижама у тебя просвечивается, кстати». «Тогда я все равно не понимаю. Я, наверное, такая тупая». Она стыдливо опустила глаза. «Ладно, давай по-другому. Ты хотела бы стать моей девушкой? Это вопрос, а не предложение». Прервал я преждевременную радость. «У меня никогда не было парня. Я бы хотела, чтобы им был кто-то, как ты. Смелый, умный, сильный, красивый». «Но последние два эпитета явно не про меня сейчас. Из-за того, что я умный, я прекрасно понимаю, когда можно быть смелым, а когда и убежать можно. Так что не преувеличивай». «И все-таки, ты тогда ведь не толпу, ты меня спасал». «Это не важно. Ты не чужой, а близкий мне человек. Я не мог допустить катастрофы. Тебе не интересно, какой я вижу свою девушку и отношения?» Меня реально утомлял этот разговор больше, чем час с максимальной выкладкой в спортзале. Но ничего не поделать. Я и так затянул с ним. Следовало уже давно все решить, чтобы не стать в итоге виновником какой-то тупой и глупой ситуации. «Да, расскажи». «Начну с хорошего. Твоя внешность идеальна. Твой характер близок к нему, особенно когда ты трезвая и сидишь дома. Или хотя бы просто трезвая. Пить ты не научилась и, судя по всему, уже не научишься. А дальше будет чуть грустнее. Я не из тех, кто стремится любой ценой создать семью и сидеть дома вечерами после работы, грея жопу у камина. Я воин, и я умру в сражении. По крайней мере, мне бы этого хотелось. Будут ли у меня дети или нет, это сложный вопрос. Я бы не хотел бросить жену с ребенком на произвол жестокого мира. Я одиночка, потерявший все, и у меня остались счеты. И эти счеты не те, что можно просто взять и выплатить за раз. Есть они у меня и в России, к одному чиновнику из кабинета наместника имперской канцелярии. И за то, что я бы с ним сделал... В общем, тюрьма до сидин единственное, что может меня ждать, кроме казни. Шайтрана же отдельная тема. Не жди со мной спокойной жизни. Не жди, что я приду вечером домой и спрошу, как прошел твой день. Потому что, скорее всего, вечер я проведу в кустах, наблюдая за врагом и готовясь спустить курок, отправляя тварь в ад. Вот это та жизнь, которую я могу тебе дать. Более того, я не могу считать себя однолюбом. Ты не спрашивала, но у меня были девушки, в том числе после знакомства с тобой. С последним я чутка приврал, но чтобы она или решила порвать и не травить мне душу обязательствами, или приняла правила моей игры в жизнь, я решил преувеличить собственные любовные заслуги. Она молчала. Долго молчала. Мне казалось, она так будет сидеть вечно, переваривая информацию и мое видение. Возможно, она впервые столкнулась с тем, что у другого человека могут быть иные жизненные принципы и ориентиры. Будет жалко, если она уйдет и порвет со мной все связи. Безумно жалко. Я к ней и впрямь привязался. Но это лучше, чем тянуть и в итоге облажаться и ей, и мне в этой игре в сожителей. Ей будет больно, мне обидно и некогда. Мне надо подумать. Она закрыла лицо руками. Я не тороплю тебя с ответом. Ты многое для меня значишь, и я приму любое твое решение. И да, кстати, я, кроме всего прочего, пока живой, и не потерплю рядом с моей девушкой другого мужчину. Убью и на фронт сбегу, понятно? Понятно. Почему ты такой сложный? Она с грустью посмотрела на меня, точь-в-точь как рыжая, что ушла минут 10 назад. Я не сложный, я просто установил правила своей жизни. Для тех, кто захочет в нее войти, их придется принять или отказаться от этой мысли. Ты уж прости, но это лучше, чем лгать и обрекать близких на страдания. Когда она ушла, то даже не повернулась и не посмотрела на меня. Но ответа я так и не услышал. Что же, буду ждать. Ждал ответа, а дождался ее папашу. Он чуть ли не силком втащил меня в инвалидное кресло и повез на первый этаж. Там попросил выписку о болезни, результаты анализов и посадил в черный минивэн, увозя куда-то в неизвестном направлении, здорово меня напугав. «Мистер Рюдигер, что происходит?» В ответ мне была тишина. «Мистер, если вы из-за Аринии...» Из-за удара по тормозам я чуть не улетел вперед. Благо ремни безопасности прицепил не зря. «Что с Аринией?» Задал он мне вопрос, не предвещающим ничего хорошего голосом, и выглянул из-за водительского сидения. «Ну, мы немного поругались, можно так сказать». Аккуратно подбирая слова, ответил я ему. «И?» И она ушла, не попрощавшись. Я не знал, что ответить, чтобы ситуация не стала еще хуже. Ну потом извинишься и всего делов. Я так часто со своей супругой ругался, потом мирился. Все нормально». Расслабился он, и страх начал отпускать меня. «А что тогда?» Я удивился, что причиной его появления стала не одна мечтательная красотка. «Сейчас приедем, все расскажут. Сам толком не в курсе». Приехали мы через полчаса на пустырь. Табличка у дороги гласила «Полигон», отчего многое становилось на свои места. На месте оказался Торис Октис в сопровождении какого-то аккуратно подстриженного дядьки с носом а-ля картошка. Они сели с моими больничными бумагами у капота пикапа, что стоял здесь ранее. Водитель пикапа, по указанию Рюдигера, был отправлен проверять движок минивэна. Я так понимаю, они просто избавились от ушей. Торис Октис позвонил кому-то и включил громкую связь. Это оказался мой лечащий врач, который комментировал прочитанное главой факультета. Мужик с картофельным носом просто молча стоял все это время и дружелюбно улыбался мне каждый раз, когда наши взгляды пересекались. Не нравится мне это. «В лучшем случае через 2 недели, и это при условии прогресса в лечении. С нынешними темпами ему еще месяц минимум предстоит лежать». «Тогда с вас подобрать методику для скорейшего восстановления. Если какие-то вопросы с лекарствами или средствами на лечение, направьте письмо на мое имя, отдам в канцелярию для урегулирования». «Да нет, с этим нет проблем». «Тогда я верю, что вы справитесь», — подвел итог звонка Торис Октис. «Позвоню коллегам в Хельсинки и Тель-Авив, пожалуй, тоже наберу». Главврач госпиталя тяжело вздохнул и принял брошенный его мастерству вызов. А я сидел в кресле каталки и ни черта не понимал. Глава факультета посмотрел на меня вместе с остальными и что-то им прошептал, после чего мужик с картошкой на лице ушел в пикап и принялся раскладывать обед. 2 мага подкатили меня к присыпанной песком бетонной площадке, где не было ничего в радиусе 50 метров. Мне принялись задавать вопросы по магии. Объясняли основные принципы ее работы на основе персонального опыта и прочее. Объясняли теории влияния Эль-Поля или же маны на тело носителя. «Вообще это начинают изучать на первом курсе в теории. Практические занятия возможны лишь в конце первого курса, так как для первых практик нужна мана. А на дальние расстояния ее можно привести лишь с поля боя в виде камней маны». «Как на тесте?» «Да, Иван, как на тесте. Камень маны — это, как правило, минерал, который по неведомой нам причине сумел впитать энергию и стать накопителем для маны. Обычно это происходит с драгоценными и полудрагоценными камнями. Многое от чего зависит объем хранящейся маны. Но также встречаются накопители из обычных камней и жеодов. В общем, пока это ощущать могут только маги. Прибор для анализа и замера все еще разрабатывается. Как бы там ни было, мы учим тебя этому раньше времени по двум причинам. Первая из них — указание ректора в качестве награды за проявленное мужество. Вторая же, как бы банально это ни звучало, это желание поскорее развить твой талант. А я успел его оценить еще на тестах. Ты знаешь, что при впитывании маны из камня людьми с предрасположенностью его хватает на 10-15 человек, а ты умудрился его опустошить за раз. Правда, и чуть не сгорел при этом. Хорошо, что я решил присутствовать на тесте, держа ситуацию под контролем». «Да, я тогда на самом деле со стороны видел всю эту ситуацию. Будто душа вышла из тела. Было страшно, что я не смогу вернуться». «Да, подобного я еще не слышал. Расскажи подробнее». Весь следующий час мы втроем обсуждали принципы и основы магии, делились своим опытом, причем эти два прожженных в сражениях мага слушали очень внимательно и задавали сотни всевозможных вопросов относительно того, что происходило со мной, что я ощущал и так далее. Особенно это касалось случая с шайтранами. «У тебя точно есть чувство маны. Оно так или иначе есть у каждого мага, но уровень восприятия у всех отличается. Рюдигер, ты почувствовал тогда, что шайтран готовит атаку?» «Нет, зато заметил метнувшегося Ивана. Как бы там ни было, даже со своей походкой тьмы я не успел». Оказалось, что Рюдигер — единственный из известных магов тьмы среди людей. Не самый сильный, но быстрый и разрушительный. По его словам, исключительно благодаря способностям, развитым им во время нахождения в приграничье, он сумел выжить во время вылазок и оборон секторов и квадратов. На сегодня он был в числе 10 лучших выживальщиков, успешно совершившим 7 ходок вглубь территории противника и абсолютным рекордсменом по времени, проведенному в непрерывном рейде. 84 дня. На имя Аринии даже похоронку подготовить успели. Хорошо, хоть не доставили. Но о своих талантах он предпочитал молчать. Немногие знали, что он вообще является магом. Торис Октис же был его противоположностью. Он стремился при помощи славы и своих боевых заслуг не просто поправить положение и статус, но и возвеличить человечество, вселить в него дух победителя. Ведь только на примерах победоносных сражений можно вырастить смелое поколение. Он тоже был своего рода рекордсменом, более 20 раз отправляясь на специальные операции вглубь захваченных противником территорий. Один раз даже принес криво нарисованную листовку на бумаге с его изображением и какими-то символами. Говорит, награда за его голову от шайтранов — лучшее признание его заслуг перед человечеством. «Сможешь показать мне, что ты умеешь?» — уступил мне место в центре площадки Торис Октис и активировал камеру в своем телефоне. «Если можешь, описывай вместе с тем свои ощущения». «Хорошо, умею я только это». Я вытянул указательный палец правой руки, и спустя пару секунд напротив него появилось маленькое пламя, что горело само по себе, подпитываясь моей маной. «Что чувствуешь? На что похоже ощущение?» — напомнил Рюдигер. «Я буду приводить примеры не с научной точки зрения, если вы не против, а простым языком». «Так и надо», — поддержал меня декан факультета. «У меня будто два желудка. Обычный и второй магический. И вот этот магический, он будто бы заполнен до предела. Если я немного напрягусь, то из него начинает вытекать мана. Она горячая и бежит, будто по венам, но постепенно остывает. Только один канал не заканчивается и выходит наружу к указательному пальцу. Когда мана доходит до конца, то вот, она зажигается и горит». «Обжигает, говоришь? Хорошо. А ты можешь направить ману только по этому каналу? Или она растекается сразу по всем?» «Я могу задать направление, чтобы большая ее часть двигалась к правой руке». «Замечательно. Ты можешь обратно впитать это пламя?» «Да», — ответил я на вопрос. «Сделай это». Я выполнил и эту просьбу. «Хорошо, а через другой канал другой палец можешь впитать?» Этот вопрос застал меня врасплох. «Нет, я не пробовал». «Так чего же ты ждешь?» — напутствовал меня преподаватель. Я попробовал, и пламя перекочевало на палец, однако большего я не добился. Спустя какое-то время оно затухло. Я попробовал снова, и затем еще и еще. Показалось, что пламя по чуть-чуть стало поглощаться левой рукой. «По ощущениям, сколько ты маны потратил?» — спросил Рюдигер. «Мой источник все еще практически полон. Я бы сказал, что не заметил разницы». «Это очень хорошо. Ладно, давайте прекратим, у меня есть пару мыслей на этот счет». Мы подошли к минивену и взяли из салона по бутылке воды. «Торис, помнишь, мы обсуждали как-то теорию с магическими каналами? Как теорию, объясняющую постоянный расход маны и ее потерю из источника?» Рюдигер, как и обещал, взял слово. «Да, помню такое. У меня мана свободно движется и циркулирует по всему телу. А также есть два больших канала к ладоням и ступням ног». «Вот и у меня ладони, ступни. Мы используем техники для ускоренного выплескивания маны и ее преобразования в соответствии с, так скажем, заклинаниями, которыми мы научились. В моем случае это скольжение тьмы к выбранному месту и источник тени. Ты воздушные клинки способен создавать и ускорять бег. Даже в воздухе зависать. Но не рассказывай об этом пока. Расход маны там сумасшедший. Подсмотрел у десантников шайтранов». «Так вот, такое ощущение, что эти каналы у Ивана закупорены. А значит, и выхода для маны нет. Лишь маленький канал к пальцу. Не к ладони, а пальцу. Вместе с тем, судя по тому, что часть пламени начала впитываться, возможно, эти каналы есть возможность разблокировать, прорвать тренировками эти непроходимые места. Вопрос только, не начнет ли улетучиваться мана. Ну и не повредит ли это организму». «Придет время, и мы выясним это. Ладно. Иван, ты, главное, не поджигай ничего. Если собираешься тренироваться, делай это на пустыре каком-нибудь и предупреждай нас хотя бы через СМС. С другими студентами такой проблемы нет. Маны нет, и проблемы тоже нет». «Хорошо, уважаемый Торис Октис. Еще одна новость, не самая приятная. Рюдигер, позови этого крючкотвора. Он уже спит там в салоне». Картофеленосый начал заумными словами что-то мне втолковывать витиеватыми фразами и выражениями, ссылаясь на какие-то нормы международного права и соглашения между СЧН и империями Дойчей и Австро-Венгров. «Секундочку. Я вообще ничего не понимаю. Можно простыми словами? Что происходит и что надо делать?» — прервал я этот бесполезный монолог. «Да, безусловно, мистер Тормель. Простыми словами, ваш вопрос о судебных спорах с князем Бергманом, владельцем ресторана «Золотая Ива», решить досудебно не получилось. Суд состоится через месяц». «И в чем проблема?» «В предъявленных обвинениях и наших шансах на победу. Будь это не князь, а кто помельче, может, удалось бы решить вопрос в нашу пользу, но, к сожалению, господин Бергман является крупным меценатом СЧН». «Каковы наши шансы на победу?» «Весьма вероятен исход, при котором обе стороны понесут наказание. В вашем случае это от месячного ареста с исправительными работами, смотря какую статью примет суд, вплоть до 15 лет тюремного заключения за оскорбление монаршей особы». «Это когда я монаршую особу оскорблял?» «Для предъявления этого обвинения это делать не обязательно. Оскорбление ведь штука такая. Монаршая особа может обидеться из-за несоблюдения законов на ее земле». «Пипец. Хотя нет, это полный пиздец. Что предлагаете делать?» «Я? Боюсь, это не в моей компетенции». До тошноты мило улыбнулся картофелеголовый. «Наставники?» Я обратился к тем, кто куда компетентнее меня, в надежде, что у них есть рецепт. «Судом мы ничего сделать не можем, но тебя Академия не выдаст в любом случае. Это решение даже не наше, а ректора. Не после всего того, что ты успел учудить и сделать. Самый безопасный для нас вариант — провести судебное заседание без тебя. Для этого желательно, чтобы тебя действительно не было в Академии». Торис Октис расставил все по местам и дал надежду на адекватное решение вопроса. «И куда же мне отправиться?» — задумался я, двигаясь на своем кресле-каталке назад и вперед. «Тебе? На поправку, естественно. А там? Через 3 недели у нас славный поход намечается в приграничье. Мы с деканом уже отправили запрос на смену места стажировки 3-го курса. Ты будешь временно к ним приписан. Если подпишут, то отправимся в самое безопасное место на сегодняшний день, на Аляску». Рюдигер был само спокойствие. «Подпишут. Никуда они не денутся. За этим старым баклажаном не один долг передо мной висит. СЧН даст добро». Торис Октис быстро и уверенно разъяснил, чего ожидать. «Хм, раз так, возмездие ведь выдадут?» «Выдадут». «Отлично, тогда я пошел». Я медленно поднялся и вдоль машины побрел к пассажирскому сиденью. Дверь открыть не удалось, слишком ослабли руки. Впрочем, плевать, у меня есть целых 2 недели. Постараюсь к выписке из мумии вновь превратиться в человека. А иначе мне звездец.